Глава 14. К мертвым собратьям крысы относятся без уважения, немедля их пожирая. Там же. Утром Жар первым делом сунулся проверить, что творится на печи, и получил пяткой в грудь. На вопль отлетевшего к стене вора Алексонна пробормотал, и так будет со всяким извращенцем. Отвернулся к стене, натянул покрывало на голову и снова крепко уснул. Жар, больше оскорбленный отсутствием монет, чем пинком, рвался показать Саврянину, что такое настоящее извращение, но рыска сумела отвлечь его завтрака. Наскоро перекусив, друг умчался, на ходу натягивая рясу на штаны. Молельня, в отличие от кормильни, открывалась рано, дабы поймать краткий миг похмелья, когда вышвырнутые из заведения пьянчуги уже успели протрезветь и раскаяться во вчерашнем поведении, но еще не окрепли настолько, чтобы возжелать его повторить. Работенка оказалась не пыльной. Не прошло и 6 лучин, как Жар вернулся, одухотворенный Хольгой и отягощенный дарами ее прихожан. «Надо будет еще вечерком туда подскочить», — сообщил он, опустошая карманы. Длинная подчерствевшая булка, десяток вареных яиц, столько же картошин и завернутый в лопух кусок сот. «Отпевать кого-то будем». «Значит, успеешь починить забор?» — обрадовалась рыска. Жар тоскливо посмотрел на принесенные вчера жерди. За ночь часть из них повалилась, и оставшиеся выглядели очень сиротливо. «Ладно, схожу еще разок в лес», — нехотя согласился он, чтобы не расстраивать подругу. «Только почему я один этим занимаюсь? Пусть Белокосый тоже топором помашет». «У него работа тяжелее», — вступилась за Алька девушка. «Вон как умаялся, до сих пор спит». «А у меня почетнее», — ревниво заметил Жар. «Какой идиот тебя вообще туда взял?» — поинтересовался проснувшийся, наконец, Саврянин. «Он слепой, что ли? Не видел, что перед ним законченный ворюга?» «Я сам ему это сообщил», — невозмутимо признался парень. «И сказал, что раскаялся, и хочу замолить грехи усердным служением Хольге. Жар сделал такие большие честные глаза, что в его искренности усомнился бы разве что путник». «А ты раскаялся?» — уточнила рыска. Вдруг это она верила, но при этом слишком хорошо его знала. «Еще как!» — прочувствованно заверила ее духовное лицо, касаясь лба в знак преданности Хольге. И тут же отломила кусок соты, засунула в рот. «Малеш расшогался, решил, что это знак судьбы, и тут же нарек меня своим помощником. Забавный старикан, не то что наш придурок из Вески. Вроде как и богиня искренне служит, но и о земной жизни не забывает. Без рясы нипочем не догадаешься, что молец». «И чем ты там занимаешься?» Саврянин подошел к ведру с водой, зачерпнул и начал жадно пить. Несмотря на распахнутые окна, эта ночь выдалась жарче прежней. А рыска утром еще и печку растопила, чтоб завтрак заготовить. «У чаши с пожертвованиями стою, слежу, чтоб только клали», — начал гордо перечислять Жар. «Коптилки зажигаю, свечку держу, пою». «Поешь?» — поперхнулся Алька, блив грудь. «А чего? У меня хороший голос!» — обиделся вор. «Слыхал я твой голос, когда вы с лесорубами девку в камышах орали». «И что? Им же только покойников будить». «Во-во! Служба-то длинная, нудная, да еще в такую рань!» Жар сам зевнул. «А свечку зачем?» — недоуменно спросила рыска. «Наш молец сам ее держал. В левой руке посох, в правой свечка. Я помню». «Но у этого рука только одна», — огорошил ее друг. «И ты не догадываешься, почему?» Алька тер каплю с подбородка, поставил кружку обратно на полочку. «Догадываюсь», — беспечно сказал вор. «И что? У каждого ремесла свои печали. На себя погляди». Саврянин отвернулся. Рыска успела заметить, как у него стиснулись челюсти, и, не спеша завязывать пояс, вышел во двор. Жар метко через всю кухню сплюнул жеванный воск в помойное ведро. «Теперь-то что не так?» — спросил он у подруги, почувствовав ее настроение. «Тебе тоже мой голос не нравится?» «Нравится, нравится», — поспешно заверила его рыска. «Только мне казалось, что для такой работы прежде всего вера нужна». «Ха! Веры у меня хоть отбавляй! Но кушать же тоже что-то надо». «Надо», — грустно согласилась девушка. «Просто странно это все. У нас в Веске по-другому. Если верят, то всей душой, без оглядки на еду. «Ничего, привыкнешь», — уверенно сказал Жар. «Я в Макополе тоже поначалу чувствовал себя, как Ольга в курятнике». «А теперь?» «А теперь, как Саша и там же», — фыркнул вор, вставая. Помимо булок, Жар разжился травяными цигарками, и прежде чем выйти на крыльцо, сунулся в печку и прикурил от уголька. «Хочешь?» — вор показал возвращающемуся Альку еще одну коричневую палочку. Саврянин поглядел на нее, как на дохлую мышь. От этой дряни только мозги черствеют и дыхалка садится. «Ерунда! У нас в Веске все батраки курили!» Жар с шиком затянулся и вытаращил глаза. Цигарка оказалась крепче тех, к которым он привык. Аж в носу защипала. «Оно и видно!» «Так, может, я оскорбляю взор вашего царского величества?» Язвительно поинтересовался вор. «Да нет, кури!» Равнодушно позволил Альк. «Я мизантроп. Чем скорее все вы сдохнете, тем лучше». Жар закашлялся, затушил цигарку о стену и бросил в бурьян. «Слушай, ну вот как с тобой разговаривать?» «Не разговаривай». Альк, тем не менее, задержался на крыльце. Не дожидаясь обеда, надкусил пирожок. Сильно запахло тушеной капустой с луком. «Где взял?» — завистливо спросил вор. «В молельню, если праздника не случалось. Несли еду попроще, похуже. Хозяйка угостила». «С чего бы это?» «Откуда я знаю?» «Шла мимо, поздоровалась и дала». «Кинь немедленно!» — в притворном ужасе воскликнул Жар. «Он наверняка с крысиным ядом!» Саврянин кинул подгоревшую корку в вора и переступил порог. «Да ну!» — неуверенно сказала Рыска. «Зачем ей Алька травить? Наверное, остались нераспроданные, а самой уже в горло не лезет». «Могла бы угостить кого-нибудь более достойного». «А ты ей забор починил?» «Он тоже не чинит!» Девушка махнула рукой и начала накрывать на стол. «Слушай, парень, дело есть!» Альк, не поворачивая головы, удостоился его приподнятой бровью. Наемник выбрал не самое удачное время для задушевных разговоров. Вечер, когда посетители снуют туда-сюда, и вышибали, нужно постоянно быть начеку. «В общем, так», — заторопился Сива, поняв намек. «Мне тут работенку предложили, но одному боязно браться, спина нужна». «Спина. Напарник. Тот, кто прикроет с тыла. Жаргонное». «Отчего ко мне-то пришел?» Альк выставил ногу, не давая годовалому ползунку перебраться через порог и кувыркнуться с крыльца в грязь. Поглощенные ужином родители ничего не замечали, положившись на Хольгу, которая якобы полагалась хранить безвинных детей. Богиня выполняла свои обязанности спустя рукава. Ребенка в кормильню принесли уже с синяком на лбу. «Дружков мало». «Дерешься здорово», — честно сказал наемник. «А дело серьезное и опасное». «Какое?» Сива неожиданно замялся. «Только ты это, не смейся», — предупредил он. «Я похож на весельчака», — буркнул белокосый, приподнимая малыша за шиворот и разворачивая в другую сторону. «Седьмой раз за эту лучину». Ребенок радостно взвизгнул и как жук пополз в обратном направлении. «Ты похож на саврянина», — прямо брякнул наемник. «А у вас, говорят, ничего святого нет». «Есть», — злорадно сказал Альк. «Озеро в Тишопских горах, где, по преданию, Хольга перед браком купалась. А теперь неверных жен в мешках топят, чтоб заодно и наказать, и грех смыть». Но Сива вовсе не пытался его задеть. «Я к тому, что...» Наемник набрал побольше воздуха и скороговоркой выпалил. «В общем, прошел слух, что на дальнем жальнике беспокойники завелись». Саврянин фыркнул. «Ну вот», — обиделся Сива, — «так я и знал». «Я не верю в беспокойников». «Вот и отлично, а наши мужики верят, потому и отмахиваются». Альк задумчиво поскреб подбородок. Подвоха со стороны Сивы он не чувствовал, но дело казалось не слишком хорошим. Точнее, смазанным каким-то. Путники о таком говорили до развилки. «Расскажи подробнее». «Тут в ямах два жальника», — оживился наемник. «Новый за холмом. И старый тоже за холмом, но за другим, подальше, возле речки. Хоронят на обоих. На ближнем — приезжих, а на дальнем — местных. Он у них более почетным считается. Последним там медленника зарывали. 2 недели назад. Дурная смерть, странная. Вечером здоров был, вовсю на подмастерье порал. А утром жена проснулась, уже остыл, и лицо синее. Сердце, равнодушно бросил Альк. Докричался. Сива кивнул. Так и думали, покуда он по ночам вылезать не стал. По плотине ходить и вставни скрестись. Подмастерья уже после второго раза разбежались. Вот мельничиха и плачется. Скажите ему, что поставил меня в покое, 3 злата заплачу. Просто сказать? Да, но, подозреваю, ему это не понравилось. Хм. Саврянин обреченно развернул настойчивое дитя в 8-й раз. Ну, можно было прогуляться, когда кормильня закроется. Заскочу только домой, сам ли возьму. Хоть и не верю я в эту чушь, да и надобности в напарнике не вижу. Не боишься, что я сам работу выполню, а с тобой делиться не захочу? Поделишься, уверенно сказал Сива. Иначе позавчера отобрал бы у меня весь кошель. Наемник просидел в кормильне до самого закрытия, неспешно потягивая пиво, и даже помог Альку выпроводить последних гостей. Те, при виде двойного набора кулаков, решили не искушать судьбу, покорно рассчитались и ушли, уползли. Где Саврянин живет, Сива не спрашивал, успел узнать от служанки, а та от кого-то из соседей тетки Ксюты. Напарники в молчании пересекли погруженную во мрак пустошь, поднялись на холм, усыпанный светлячками торговцами, и уже подходили к дому, когда наемник не выдержал. «Отдай мне сабли, а! На кой они тебе? Ты ж все равно их не носишь. Небось, и рубиться на них толком не умеешь». «Я на всем умею». «Так если тебе без разницы, давай на мечи махнемся». Сива вытащил из-за спины клинок, крест-накрест рассек воздух. «А, они парные, у меня дома 2-й лежит». Альк косо глянул на меч. «Наводил, сабли получше будут». «Еще бы, в болотных сельцах выкованы, из местного железа», — тоскливо сказал наемник. «Я их 10 лет таскал, они мне как талисман на удачу были». «Что ж ты, — буркнул Саврянин, — с талисманами на людей кидаешься?» «Так разозлился сильно», — с досадой признался Сива. «Вот и таскай следующие 10 лет мечи», — отрезал Алька, отворачиваясь. «Ну и хрен с тобой», — надулся наемник, жлоб саврянский. «Растяпа рентарская». Саврянин под лай соседских собак распахнул калитку. У тетки Ксюты тоже был пес, но совсем еще щенок, равно ластящийся к своим и чужакам. Хозяйка его даже на ночь в доме запирала, чтоб не свели. Рыска, как всегда, не спала, сидела с ногами на постели и что-то вязала при свете лучины, клюя носом. При виде незнакомого человека девушка встрепенулась, уронила клубок с коленей и поспешила натянуть на них подол. «Ночь добрая», — вежливо сказал Сива, глазея на девчонку в легком домашнем платьице и гадая, родственница она Саврянину или подружка. Альк заглянул на печь, похлопал по ней рукой. «Где мои сабли?» Наемник болезненно поморщился. «Я в ларь убрала. Ой!» Саврянин без околичности приподнял крышку вместе с рыской, сунул руку в щель и за ремень вытащил ножны с оружием. «А зачем они тебе?» «Беспокойников пойдем ловить». «Что?» «Мы быстро», — мрачно заверил ее Альк. Сива скептически хмыкнул в кулак. Саврянин обвесился ножнами и уточнил. «А чего там копаться? Либо мы его, либо он нас». «Альк, не смей!» Рыска вскочила, давая наемнику возможность попялиться на ее босые крепкие ножки от колена и ниже. «Я тебе запрещаю!» «Ха-ха!» Белокосый повернулся к двери и нос к носу столкнулся с Жаром, как раз вернувшимся с полуночной службы в молельне. Питавшиеся в рясу благовония за дорогу выветриться не успели и волной растеклись по кухне. Сива машинально начертал перед лицом знак Хольги, потом опустил руку ниже и сделал то же для Саши. «Вы это куда?» — мигом насторожился вор. «На жальник, за беспокойником», — чистосердечно ответил наемник духовному лицу. «Благослови, уважаемый!» «Пошли уже!» — Альк раздраженно подтолкнул Сиву к порогу. «Этот тебя так благословит, что лучше б кто проклял!» Жар к ужасу подруги не только не попытался помешать Саврянину, но и заблестел глазами, затрясся, как взявшая след гончая. «Я с вами! Еще чего не хватало!» — возмутился Альк, но чужое мнение в этом доме не уважал не только Саврянин. «Рыска, где освещенное масло?» — зашарил по полкам парень. «Ну, то, что я вчера в горшочке принес». «Ой!» — смутилась девушка. «А я им утром кашу заправила. Что ж ты не сказал, что оно освещенное? Я бы для праздника приберегла, или если заболеет кто». А, ладно, у меня тут еще кое-чего есть, даже лучше. Жар подергал себя за рясу, и стало заметно, как отвисают карманы, будто набитые камнями. От беспокойников самое то должно быть. Хотя на всякий случай еще вот этот ножик прихвачу. Ну что, идем? Видя такое дело, Рыска тоже схватилась за штаны. Тогда и меня подождите. Сива оторопело взирал на это сумасшествие. Тут здоровенные мужики с мечами за деньги идти отказывались, а молятся девчонка просто за компанию рвутся. «Может, хоть подружку дома запрешь, а?» — шепотом сказал он Альку. «Беспокойники, говорят, девичье мясо любят». «Я очень на это надеюсь», — с непередаваемым чувством сказал Саврянин.